Глава 24. Меж двух кривых сосен. Я не хотел подходить к ней. Но эта настойчивая девчонка заходила все дальше и дальше в лес, звала меня, и приходилось красться за ней неслышной тенью, охранять. За ней тянулся шлейф умопомрачительного аромата, и дело было вовсе не в свежей домашней выпечке, хотя и от нее слюни наворачивались. В тот момент я слабо различал, где заканчивается человечье и начинается волчье. А потом она вышла прямо к рябиновой поляне. Оттуда веяло волшебством за версту. Взгляд у Рози стал такой потерянный, стеклянный, неотмирный. Она рассказывала, что плащ – подарок феи, защищает ее от колдовства. Но на этот раз, похоже, она сама была готова позволить себя околдовать. Пришлось вмешаться. Если легенда не врет, то путь к сердцу леса лежит запутанными тропами, сквозь болото, мимо волчьего логова, дугой вдоль озера, над оврагами, меж двух кривых сосен. Ты наверняка знаешь, где это. Мне решительно не нравилась эта затея. Более того, я несколько раз ходил той дорогой, и всегда моя волчья сущность сжималась от потустороннего ужаса. Звери более чутко ощущают присутствие магии, особенно темной. Каждый волос на шкуре приподнимался дыбом. И я выл и рычал, отгоняя неведомое, но такое пугающее нечто. Я не хотел пускать туда Рози. Но эта упрямая девчонка вбила в голову, что ей обязательно надо туда попасть. «Быть может, волчье логово – это твоя нора на холме? А озеро – то самое, в которое нас чуть не утащило чудовище. Но в этот раз у меня есть красный плащ, и никакая магия мне не страшна. Если ты не хочешь мне помогать, то я пойду туда одна». И уверенно зашагала вперед, высоко поднимая ноги, потому что увязала в снегу едва ли не по колено. «Вот глупая!» С рыком я вцепился в край плаща и потянул назад. «Не пущу!» Волк не хотел отпускать меня. Утробно рыча тащил в противоположную сторону. «Да что бы ты понимал, Серый!» «Пусти!» Я упал в снег, пачкая лицо и руки. Капюшон свалился с головы. Волосы рассыпались по плечам, и на них осели хлопья белого снега, мягкого, как лебяжий пух. Волчок внимательно смотрел на меня, не мигая. Долго-долго. А потом фыркнул и отвернулся. Я обняла его за шею сначала осторожно, боясь разозлить, а потом прижалась и окунулась лицом в шкуру, пахнущую морозцем. Я уговаривала его долго, а он слушал и время от времени передергивал ушами, да вздыхал, как будто я ему порядочно надоел со своей болтовней. «Ты ведь дух леса, правда? Добрый дух. Давай хотя бы попытаемся. Кажется, мне удалось сломить его сопротивление». Коротко рыкнув, зверь потрусил вперед, а я подхватила юбку и бросилась за ним. Ходить по дикому лесу и так было непростой задачей, а зимой тем более. Снег стелился поземкой. Поднялся ветер, и будто музыкант заиграл смерзшимися листьями, каким-то чудом державшимся на деревьях. Затренькал обледенелыми ветками у нас над головами. В боку начал колоть от быстрого шага. Но я упрямо продиралась вперед, не упуская из вида моего серого друга. Что было у меня на душе в этот момент? Наверное, надежда и любопытство, как желание расковырять корочку на царапине и посмотреть, что под ней. А еще тревога. Но только не страх, нет. Волк вел меня вокруг болота, по хрусткому мху, мимо замерзшей рябины, уронившей ягоды на землю. Тут были проталины, а над болотными водами вился дымок, словно под землей нагревалась огромная печь. Я видел прогнившие изломанные доски, остатки гати, проложенные много лет назад, в те времена, когда сердце леса не было больным. Видел сброшенные оленьи рога, затянутые обрывками паутины, и следы от копыт. Мы долго обходили холм, а я твердила мысленно как песню, как заклинание. Мимо волчьего логова, дугою вдоль озера, над оврагами, между двумя кривых сосен. Озерное чудовище дремало в глубине темных вод, но я чувствовала его присутствие, будто одним глазом оно все-таки наблюдало за нами. Небо, что прежде было приветливым и по-весеннему голубым, налилось свинцовой тяжестью. Вот-вот и лопнет. А мы все шли и шли. Озеро осталось позади. Ветви над нашими головами сплетались темным шатром, и волчок то и дело останавливался, прислушиваясь и крутя головой. Ему не хотелось идти дальше. но я уговаривала его, и он, опустив голову к земле, покорно вел меня вперед. И вот, когда зверь вдруг замер на месте и оскалился, я увидела две сосны. Они были похожи, как сестры-близнецы, скрученные неведомой болезнью, развернутые макушками друг к другу. «Тебе тоже кажется, что это напоминает врата?» Завороженно открывшейся картиной я сделала шаг вперед. Гора этих сосен растрескалась, и застывшая смола оплыла, как свечной воск. Показалось, янтарь сияет тихим внутренним светом. Потянулась рукой. Молчаливый доселе лес отозвался глухим стоном. Зашумели птицы. Я зажмурилась. Волк бросился за мной, только снег захрустел. А потом я сама не поняла, как оказалась по ту сторону ворот и... Ничего не изменилось. Я покрутилась на месте и переглянулась с волком. Он, кстати, очень недоволен на меня зыркал и все время принюхивался, а уши прижимал к голове, будто все время ожидал нападения. И в этом я была с ним согласна. Жуткое место. «Знаешь, мне почему-то кажется, что именно здесь проход к сердцу». Я наклонилась к зверю и погладила его по шее. «Но он нас не пускает. Осталась еще одна ночь, когда можно попытаться. А пока я должна подготовиться». Несмотря на напускную браваду, в душе я все равно трусиха. Маленькая Рози, которая плывет по течению. И боится всю жизнь прожить бесполезной. Что ж, завеса тайны немного приоткрылась. Откуда такая уверенность, я не знала. Но было внутри чувство глубокой убежденности. Лес ждет, чтобы его спасли. И я все сделаю правильно. А пока пора возвращаться домой.